Часть третья. Союз нерушимый республик свободных. Пятое августа 1940 года. 17:15 СССР, Москва, Кремль, кабинет Сталина. Только что закончилось очередное совещание, в котором принимали участие Молотов, Ворошилов, Тимошенко, Рычагов, Кулик, Шапошников, Смородинов, Орджонухин, Кобелев, Шахурин, Яковлев, Берия, Вознесенский. Как можно догадаться по составу участников, посвящено это совещание было состоянию военно-воздушных сил и их взаимодействию в ходе боевых действий с общевойсковым командованием. Халхин-Гол, освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину, Финская война. Все эти вооруженные конфликты показали, что самолеты ВВС есть, летчики готовы драться в воздухе тоже. Даже авиационные генералы имеются. А вот решать соответствующие задачи в небе над полем боя советская военная авиация не в состоянии. И если на малюсеньком Халхин-Гольском ТВД 70 на 23 километра на расстоянии прямой видимости у наших летчиков еще как-то получалось противостоять японским асам, то в Финляндии и Польше их помощь наземным войскам была минимальна. А между тем на Западе шла война. Франция пала после месяца немецкого блицкрига. Не помогла и помощь британского экспедиционного корпуса. Немецкие войска торжественным маршем прошли под Триумфальной аркой, и теперь целью Гитлера становилась Британия. Или все-таки СССР. Ведь Гитлер никогда особо и не скрывал своей цели уничтожить большевизм и завоевать для германской нации жизненное пространство на Востоке. Lebensraum. На немцев, зажатых в центре Европы, это слово действует как валерьянка на кота. Участники совещания еще не знали, что как раз в этот день на стол Гитлера лег следующий документ. Номер 78 из проекта плана операции «Ост», разработанного начальником штаба 18-й немецкой армии генерал-майором Марксом 5 августа 1940 года. Цель кампании – разгромить русские вооруженные силы и сделать Россию неспособной в обозримое время выступить противником Германии. В целях защиты Германии от русских бомбардировщиков следует захватить Россию до линии нижнее течение Дона, Средняя Волга, Северная Двина. Главные военно-хозяйственные области России, расположенные в богатой продовольствием и сырьем Украине и в Донецком бассейне, а также в центрах военной промышленности вокруг Москвы и Ленинграда. Восточные промышленные районы достаточной производственной мощности еще не обладают. Среди всех этих областей экономическим, политическим и духовным центром СССР является Москва. Ее захват разрывает взаимосвязанность Русской империи. Правда, никаких судьбоносных решений на этом совещании принято так и не было. Их примут позже, и они предопределяют дальнейшее поражение и триумфы в будущей войне, которая становилась неизбежной. Да и без этого немало делалось для того, чтобы улучшить положение в наших военно-воздушных силах. Правда, считалось, что для усиления советских ВВС достаточно принять на вооружение новые современные типы самолетов, превосходящие по своим скоростным характеристикам основной истребитель вероятного противника Ме-109Е и вооружить их мощными пушками и авиационными пулеметами, а дальше летчики сами разберутся. Слово «гробы» еще не прозвучало, но главком ВВС генерал Рычагов особо напирал на то, что по сравнению с мистершмиттами и юнкерсами основные самолеты советских ВВС И-15, И-16 и СБ являются морально устаревшими. Но при этом товарищ Рычагов совсем ничего не говорил и о недостатках в организационной структуре авиационных частей и соединений, ни о плохом взаимодействии с наземными частями РККА, ни о низком качестве летной и боевой подготовки советских летчиков. Меньше чем через год все это аукнется Красной Армии, ее военно-воздушным силам, реками крови. Но это будет всего лишь через год. А пока никто не понимал, что скоростной бомбардировщик СБ-2 действительно кажется устаревшим, если посылать эти самолеты на цели малыми группами, без связи и без истребительного прикрытия. От всех этих разговоров у товарища Сталина осталось тяжелое чувство недоговоренности и скрытой угрозы. Хотелось вернуть вышедшим последним товарищам Берии и сказать: «Лаврентий, займись, позже он так и поступит, но уже будет слишком поздно». Взяв со стола в одну руку свою знаменитую трубку, а в другую пачку папирос «Герцеговина Флор», Сталин отошел к окну покурить, подумать, осмыслить весь тот сумбур, который остался после разговора с генералами и наркомами. Как сделать так, чтобы первое в мире государство рабочих и крестьян не разделило судьбу Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции? Чем остановить уже поймавшего кураж Гитлера? Неяркая голубоватая вспышка и негромкий звук за спиной заставили вождя вздрогнуть. Обернувшись, он не обнаружил ничего подозрительного, кроме лежащих на столе 4 книг, которых там несколькими секундами назад не было. Это он помнил точно. Ощущение такое, словно их уронили с небольшой высоты. Сталин мог поклясться, что никто в его кабинет не входил, да хоть подвесь на дыбу поскребывшего. Но не входил никто, и все тут. Книг не было, и вдруг они появились. Впервые со времен учебы в Тифлисской семинарии Сталину захотелось перекреститься и прочесть молитву, пусть даже самую короткую и простую. Ведь даже самому слабоумному ежу понятно, что если что-то было, а потом исчезло, то значит, ты это потерял или у тебя украли. Все просто. Но если вдруг на твоем столе появляется то, чего ты никогда в глаза не видал, осторожно, словно приближаясь к притаившейся под книгами змее, Сталин подошел к столу. При этом ему в голову пришла мысль, что вождь советского народа, крадущийся по собственному кабинету, должен выглядеть нелепо и смешно. И не дай бог, если сейчас в кабинет заглянет по какой-либо надобности Поскребышев. Человек он хоть и не болтливый, но все равно картина будет крайне неприятной. На обложке верхней из книг были написаны имена авторов: Алексей Исаев и Артем Драбкин. Изображено число 1941 на фоне разбитых и горящих танков и написано, по всей видимости, название книги: «22 июня. Черный день календаря». Можно было, конечно, вызвать начальника личной охраны, генерала Власика, вместе с его орлами. Они бы перевернули тут все вверх ногами, раздергали бы эти книжки по страницам, устраняя действительную или мнимую опасность. Но тогда гарантированно можно будет забыть о сохранении тайны, присутствие которой вождь ощущал буквально собственной кожей. Пусть люди Власика и не любят болтать, все равно он сам первым должен прочесть то, что написано в этих книгах, и уже потом решать, с кем и в каком объеме делиться этими упавшими неизвестно откуда знаниями. Уж больно неожиданным способом эти книги попали в его кабинет. «Товарищ Сталин, — спросил он сам себя, — вы храбрый человек? Если да, то вы должны открыть эту книгу и прочесть то, что в ней написано. Или вызвать охрану, чтобы люди Власика взяли руками, одетыми в резиновые перчатки, эти книги, отнесли в подвал и сожгли в печке. А потом, 22 июня 41 года, уже задним числом узнать, почему этот день назван черным. Так что, товарищ Сталин, бомбы, которые обычно закладываются в книги, взрываются не в руках, а в головах. И вы прекрасно это знаете, поскольку сами в свое время заложили немало подобных бомб. Так, разговаривая сам с собой, товарищ Сталин перевернул обложку верхней книги и глянул на титульный лист. «Москва. Издательство «Эксмо», 2008 год». Невозможная книга. Сама или по чьей-то воле таинственным образом попавшая на его рабочий стол. Каким бы невероятным это событие ни выглядело, надо еще будет разобраться, каковы истинные интересы того, кто способен вот так запросто подкинуть артефакт, пусть пока и неформальному, но все же главе СССР. Перелистнув еще одну страницу, товарищ Сталин прочел. 22 июня 1941 года. Этот день навсегда обозначен в отечественных календарях черным траурным цветом. Это одна из самых страшных дат в нашей истории. Это день величайшей военной катастрофы. Как такое могло случиться? Почему врагу удалось застать СССР врасплох? Почему немецкой авиации позволили в первый же день войны безнаказанно расстрелять на аэродромах сотни наших самолетов, а многочисленные дивизии РКК были смяты и разгромлены в считанные недели? Как случилось, что колоссальная военная машина советского государства дала сбой в самый ответственный момент? Подробная по часам и минутам хроника трагических событий 22 июня 1941 года и анализ причин разгрома, воспоминания ветеранов и свидетельства очевидцев трагедии в первом совместном проекте самых популярных отечественных историков Артема Драбкина и Алексея Исаева. «Это уже бомба», — подумал Сталин. «Я должен во всем этом разобраться и принять решение. Единственно верное решение. В таком случае у нас нет права на ошибку. Надо будет все взвесить и решить, что опаснее, болезнь или лекарство от нее». Аккуратно отложив верхнюю книгу в сторону, вождь прочел название следующего тома. «Соколов, Тяжельникова. Курс советской истории. 1941-1999». Быстро просмотрев оглавление и перелистав некоторые страницы, Сталин нахмурился и отложил в сторону и эту книгу. Еще ни одному величайшему политическому деятелю, находящемуся на вершине власти, вроде Александра Македонского, Чингисхана или Наполеона Бонапарта, не удавалось заглянуть в свое посмертие и увидеть там крах всего того, за что он сражался всю свою жизнь. Две нижних книги были от одного автора, Александра Бушкова, и одного издательства, «Онмапресс». «Хроники мутного времени», 2007 года издания, и «Владимир Путин, полковник, ставший капитаном», 2008 года. Сев на стул, Сталин наконец-то закурил забытую им трубку и критически обозрел разложенные на столе книги. Они были разного возраста и разной степени потертости, что говорило о том, что их уже по много раз читали. К новеньким томикам он бы, наверное, отнесся с сомнением. Но вот эти, захватанные страницы и потертые обложки, внушали некоторое доверие. Все книги он прочтет внимательно, с карандашом в руках, стараясь не упустить ни одного факта, ни одного скрытого противоречия. То, в каком порядке их сложил неизвестный доброжелатель, тоже, наверное, имеет какое-то значение, как и личность героя последней книги. Вздохнув, Сталин отложил в сторону погасшую трубку и достал из стаканчика, стоящего на столе, заботливо заточенный секретарем двухсторонний карандаш, с одной стороны синий, а с другой красный. Предстояла долгая и кропотливая работа. Чутье подсказывало ему, что о том, что несколько минут назад произошло в этом кабинете, не должна пока знать ни одна живая душа. Сначала он прочтет все эти книги, а потом поймет, что сказать, когда и кому. Сняв трубку телефона, соединявшего его с приемной, Сталин сказал Поскребышеву: «Никого не пускать, я занят». «А если...» — начал было сталинский секретарь. «Никого, я сказал!» — жестко оборвал его Сталин. «Даже если явится сам нечистый с рогами и хвостом. И, товарищ Поскребышев, будьте добры распорядиться, чтобы сюда принесли чаю, да заварите его покрепче».